Эпилог. Через три года, в тот же день, 27 августа, Стас, направляясь к излюбленному своему месту на летней веранде все того же кафе, увидел Селлинджера, который сидел в точности там же, где и при первой их встрече, и вновь прихлебывал воду, а на поверхности стола красовались бумажные кружочки, которые подкладывали под принесенные ранее высокие стаканы. И явно ждал. Стас пригубил кофе и поморщился. Не та крепость и не тот вкус, хотя рост цены неуклонен, как подъем вод альпийских рек даже после малоснежных зим. Следовало бы возмутиться, но еще прибавившему за последние три года в весе Стасу было лень это делать. Он лишь подумал, что в какой-нибудь из ближайших дней обязательно позовет бывшего инспектора полиции и назовет его жадным тупицей. Перенеся тот факт, что Николь послала его к чертям собачьим, с подобающей мужчине сдержанностью Морис вскоре выгодно женился. Жена его внесла в качестве свадебного подарка полную сумму долга на банковский счет Стаса. По ее же настоянию был нанят официант, и обожаемый муж почти перестал выходить из комнатки, где ведут дела. То есть, проверяет счета и скучает. Но в течение любого буднего дня одно событие заставляет Мориса отвлечься от ведения дел. В четверть второго, поднеся Стасу первую чашечку кофе, официант вглядывается в окна отделения банка «Ломбард Одьер», после чего спешит в комнату шефа с сообщением. Смотрят. Это означает, что служащие банка наблюдали за приходом Стаса и теперь не сразу расходятся по рабочим местам. Это означает, что в 5 минут 6 клерки, как бы они ни спешили, завернуть в кафе. Хотя и заворачивать-то не надо, просто толкнуть соседнюю дверь, или, если на дворе не зима или холодно-слякотное межсезонье, не проходить мимо веранды и примутся в очередной раз обсуждать. Неужели же вот так, до самой смерти? Что он никогда не болеет или превозмогает гриппы, не укладываясь в постель? Способен ли на подобное кто-нибудь, кроме сумасшедших русских мужчин и сумасшедших японских собак? Про пса породы Акита Ину заговорили после того, как фильм с участием Ричарда Гира исторг слезы у миллионов зрителей во всем мире. Примечание. Фильм в русском переводе «Хатико. Самый верный друг». Конец примечания. А к 17:30 в кафе потянутся прочие посетители. Жители Веве и туристы, которым гиды про Стаса иногда рассказывают. Потянутся, чтобы задать официанту, друг другу и Господу Богу все те же вопросы. В этот раз Селлинджер заговорил на русском, медленно и затрудненно. «Ты, я вижу, и здесь стал легендой рукотворной. Или не замечаешь того?» А Стас ответил на английском «English», который показался старомодным даже Джей Ди, мастодонту и очень-очень прежнего поколения. «Я не настолько отрешен от мира, чтобы не замечать. Хотя все на редкость деликатны. Максимум, что себе позволяют, поздороваться. И в СМИ о Владе обо мне ни слова. Николь». Та экзальтированная девица оказалась права. «А ты, наверное, написала нас роман? А зачем же я, по-твоему, приехал? Со мной повидаться и поговорить на этот раз по-настоящему». Как ни странно, и это тоже. Джей Ди не выдержал напряжения, перешел на английский. На американский английский. На тот, который во многом и сложился благодаря его текстам. А кроме того, положил рукопись в сейф банка, откуда на тебя сейчас глазеют. А нельзя ли прочитать обо мне и моей жене хоть несколько страниц? Рукопись можно будет достать и опубликовать не скоро. Таково мое нотариально заверенное распоряжение. И оно неотменимо. Теперь уже даже мною. Ладно, дождусь. Тогда уже с завтрашнего дня начинай избавляться от лишнего веса и перестань заглатывать столько кофе. Дожидаться придется 35 лет. Сейф откроют в столетнюю годовщину того, как мы с Хемом надирались в Париже. И он предложил завопить «Достиг!» на весь свет, этот и тот, если какая-нибудь из наших вещей будет сделана на уровне Толстого. И мне почему-то кажется, что дух Хема прокричит «Там!» моему духу «Достиг!» И я отвоюю, наконец, мою Ле у твоего деда. Все-таки мою, кто бы что ни думал. Но расскажи, как ты жил с того дня, как мы здесь 3 с лишним часа смотрели друг на друга? Только учти, у меня уже нет сил на долгое общение, даже молчаливое. Наверное, скоро умру. Где-то с месяц назад директор клиники попросил Стаса задержаться после вечернего посещения. Пригласил в кабинет, старая дубовая мебель, в котором решительно отвергала прогресс, раскручивающийся, как камень в проще Давида. Потому, наверное, и профессор, заведующий отделением, где находилась Влада, так любовно поглаживал на коленях полы халата, явно перешедшего к нему от очень далекого предшественника, но до хруста накрахмаленного и белого, как вершина Монблана. Мы в последнее время, порадовал он Стаса, очень осторожно заговорили о неожиданно возникших благих изменениях в состоянии вашей жены. Она, несомненно, реагирует на французскую и немецкую речь. Она стала тщательно причесываться перед свиданиями с вами. Мы заменили ей умывальные принадлежности на более изысканные и мыло, на более пахучие и красивые формы. Это ее, безусловно, порадовало. Не подскажете, какие духи она любила? «Чистый яд от Диора», — ответил Стас. Она смеялась, когда я спрашивал, почему именно эти. «Потому что мечтаю стать ядовито красивой». «Отлично. Мы попробуем поставить в ванной совсем маленький флакончик». И через день Стас уже наслаждался любимым ароматом, истончающимся и исчезающим, как последняя крупная льдина на вскрывшейся реке. Но потом Влада опять растирала за ушными раковины по крохотной маслянистой капле. Она и раньше расходовала духи чрезвычайно экономно, и аромат возвращался сжимающим сердце воспоминаниям. Так продолжалось недели полторы, потом Стаса опять пригласили в кабинет директора. «У нас странные новости, не очень понятно, хорошие или плохие», — сообщил профессор. «Несколько дней назад ваша жена попросила, причем на французском, принести ей копию иконы Казанской Богоматери, очень почитаемой, как мы узнали из интернета, у вас в России. И теперь часто молится, стоя перед нею на коленях и произнося одну и ту же фразу. Мы записали, послушайте, это действительно молитва?» Стас услышал голос Влады. «Матерь Божия, смилуйся, забери меня обратно. Матерь Божия, забери меня обратно». И ему стало тревожно. «Следите за ней пристальней», — попросил он. «Боюсь, могут возобновиться попытки суицида». А под вечер следующего дня солнце нежданно-негаданно заволокли грозовые тучи. Но разрешение накапливаемого в атмосфере возбуждения долго откладывалось, томя неизвестностью. В этих искусственных сумерках Влада, не забравшаяся против ожидания на колени к Стасу, а усевшаяся напротив него, выглядела будто бы изображенной на будущем своем портрете, если бы довелось ей дожить лет до 60. Эта женщина порадовала бы увидевшего портрет, пусть слегка морщинистый, но здорового цвета кожи и сверкающими глазами, и густыми, хотя и седыми волосами. Но тому, кто рассматривал бы портрет очень пристально, явились бы и спрятавшиеся в чуть опущенных уголках губ сиротство и метание в поисках своего единственного и разочарование в этом единственном. И долгие годы обретения простой, но ускользающей мудрости, заключающейся в том, что единственный – это не статуя башка, разбивающаяся, когда вдруг падает с пьедестала, а тот, кто появляется во всех твоих 12 жизнях для сотворения в них музыки и какофонии, радости и боли. «Рукотворный», – шептала она, и Стасу казалось, будто этот шепот обуздывает и готовый вот-вот сверкнуть молния, и готовый вот-вот раскатиться гром. Я ведь так старалась, чтобы ее головенка была поверх воды. И одела тепло, и в ткань водонепроницаемую завернула, и покормить успела. Помнишь тот круглый понтон Монтрё с лесенкой? Прямо там и покормила. Она спала. Виски-то я накануне хватанула порядочно, но голова у меня была ясная. Как это возможно, скажи? Безумная, но ясная. И все делалось продуманно. А нырнула, клянусь тебе, рукотворной, не для того, чтобы ее убить, а чтобы вместе с нею умереть. Ты это знаешь, правда, рукотворная? Да, шептал он ответно. Конечно, знаю. И казалось, что после этого неминуемо должна сверкнуть молния. Но нет. Шепот Влады пока еще укрощал будущее буйство природы. Рукотворные. Это ведь звезды тебе сказали, что мне детей иметь нельзя. Потому ты и сделал операцию. Ради меня сделал. Собой пожертвовал. И ничего не сказал. Да я бы все равно не поверила. Никогда до конца тебе не верила. Наверное, потому что чувствовала. Не заслужила я такого, как ты. Это мне Камчатка тебя подарила. Просто так. От щедрот своих подарила. Как первой встречной. Как случайно подвернувшейся. «Не смей так говорить», — шептал он. «Ты в тысячи раз лучше меня. В тебе частичка Христа. А я... Если бы ты знала, какое я ничтожество!» И должен был бы грянуть гром, но вновь ее ответный шепот отодвинул приближающуюся грозу. «Да почему же ничтожество? Ведь ты собой ради меня пожертвовал. А больше не надо жертвовать. Хватит. Уезжай отсюда завтра же. Опять в Калифорнию уезжай. У тебя там кто-то есть, да? Вот и хорошо. К ней и уезжай. Хватит ко мне ходить. Больше я не буду к тебе на колени забираться. Только вот сейчас. Последний раз. Пристрой меня в какую-нибудь здешнюю государственную психушку. Мне будет все равно. Я Богородицу упросила, и ничего больше не буду чувствовать. Не буду знать, что девочку свою убила. Забери свои и мои деньги и уезжай. Убегай от меня поскорее. Перестань плакать, глупый. Лучше обними, чтобы как тогда в поезде. Не бойся. Нас не потревожит. Я попросила. Здесь такие все хорошие. И ты хороший. Самый лучший. Я вас всех не заслужила. Ничего, ничего. Последний раз можно. Странно, как могло быть так хорошо, если все время плакал, если каждая слезинка, скатывавшаяся на дрожащие губы, была словно бы поминальным тостом за то, что было на Камчатке, за то, что было на мельнице, за дорогу из Гродно, за дни и ночи скупки, за лекцию на веранде ресторана «Каменный стул», за ужин на вилле Бертрамка, за встречу в Женевском аэропорту. Много слезинок бокалов довелось испить. А потом с ее вскриком все было кончено. Со вскриком, в этот раз прозвучавшим не будто бы, а по сути, всего из недоступного ему далека, за невидным ему поворотом. И глаза ее опустили, и его больше не видели. Вряд ли они вообще что-нибудь видели, и будто бы во знаменование наступления этой ее вечной незрячести на парк, на Монтрё, на весь кантон Во рухнул ливень, заключивший в себя все бешенство так и не засверкавших молний, весь гнев так и не грянувших громов. Набежали санитары, увели Владу, набросив на нее блестящий плащ, просторный, как смирительная рубашка. И Стас поехал домой, в их пятикомнатную квартиру с двумя большими детскими. Даже не поехал, а помчался, мечтая, что Порше занесет на извилистой скользкой дороге. Но нет. Он оказался на диво устойчив, его верный Порше. Пил всю ночь не пьянее, а под утро впервые 100 минут, как услышал последние строчки декабрьского. «Но лучше я пойду, а ты мне вслед. Взгляни, как посторонний, безразлично». Ему безумно захотелось набрать калифорнийский номер. И опять Наташа подняла трубку так быстро, будто знала, что позвонит. Она спряталась в безумии, бормотал он, давя все никак не выплакиваемыми слезами. Навсегда спряталась. И от того, что случилось, и от меня, и от себя. Чтобы меня освободить. А до того к тебе отпустила. Что нам делать? Мы сможем так? Ведь я ее на Камчатке тоже отпускал. Каждое утро отпускал. А она не уходила. Скажи, что нам делать? «Ты же сам знаешь, что делать», — ответила она. «Ты сам прекрасно знаешь, что завтра поедешь в клинику. Точно к 11. А потом еще точно к 5. Боясь, что если опоздаешь на минуту, она успеет разбиться насмерть о панорамное окно палаты. Ведь так все будет?» «Да», — ответил он и понял, что больше уже никогда в жизни не заплачет. «Так». Рассказав все это, Стас заметил, что глаза Селлинджера сверкают торжеством, и потому спросил, боясь поверить в то, о чем спрашивает. «У тебя в романе такой финал?» «Да». «Ты написал его давно?» «Еще в середине весны». «Потом 3 месяца просто правил текст». «Ты писал этот финал, понимая, что где-то совсем не здесь его могут прочесть, а потом уже здесь случится в точности так?» «Да». «Но разве финал мог бы быть другим?» «Да», — сказал Стас, тяжело вставая. «Тогда будь ты проклят, Джей Ди». «Нет». По-русски медленно и затрудненно, но все же успел ответить ему Селлинджер. «Нет. Тогда будь я славен, рукотворный. За то, что сделал легенду из того, что произошло с тобою и твоей женой». Через 5 месяцев, в январе 2010-го, Селлинджер умер. Узнав об этом, Стас испытал все же чувство вины за то, что последнее, что он сказал человеку, которого всю свою жизнь любила бабушка Леа, было проклятие. Время идет. Влада больше не собирается к Стасу на колени. Теперь она просто сидит рядом, безучастно уставившись в какую-нибудь точку. Он тоже редко на нее смотрит. Слишком смертельно и приметно она дурнеет и стареет. Впрочем, зеркало по утрам злорадно указывает ему и на признаки его собственного увядания. Да и занавесь он даже все зеркала, сочтя самого себя пожизненным покойником, увеличение веса все равно будет фиксироваться увеличением размеров нехитрой одежды. А задыхается он при ходьбе так, что принужден иногда садиться, где придется, и унимать сердцебиение таблетками. Веве и Монтрё теперь судачат о том, кто умрет раньше, Стас или Влада. О том, стоит ли, когда эти печальные события произойдут, поставить памятник несчастным влюбленным. И каждый раз эти разговоры оживляются в течение одного из летних месяцев, когда Стасу приезжает Наташа. Не одна. Она взяла опекунство над тремя брошенными родителями-мальчишками, почти одногодками. Русский среди них только один. Есть еще дикой смеси перуанский метис, а самым тихим, рассудительным и привязчивым оказался кхмер. Воспитательницей, хотя мальчишня, иначе как ма, ее не называет, Наташа оказалась удивительной. Ребятишки хорошо успевают в школе, да еще и неплохо научились болтать и скандалить по-русски. Однако больше месяца побыть в Веве им не получается. Сорванцам быстро надоедают вдоль и поперек измученные ими ближайшие окрестности. Опуститься в дальнюю дорогу не дает странная манера обожаемого дяди Стаса дважды в день исчезать на пару-тройку часов. На вопросы, что это у него за работа или повинность такая дурацкая, Наташа коротко отвечает: «Так надо». Однако во время предотвращения бунта приходится второй каникулярный месяц проводить, путешествуя шумной ватагой по экзотическим уголкам планеты. Благо, денег для этого более чем хватает. К Наташиным добавляются щедрые взносы Стаса. Но время идет. И взрослеющие мальчишки ответом «так надо» удовлетворяться скоро перестанут. Нужно будет им объяснить, почему именно «так надо». Стас часто думает над этим по вечерам, наскоро поев какой-нибудь полуфабрикатной бурды и застыв специально для него на заказ сделанном кресле. В этой полудремоте он думает, что Ницше, конечно, был гениальным провидцем и не зря опасался всего аполлонического, потому что оно, выставленное на потребу, неизменно становится пошлым. Но завоюет мир легенда о неземной их с Владой любви. Непременно обрастет сантиментами и фальшью. И вот ради этого он жертвует своей единственной жизнью? Ради того, чтобы Селлинджер получил сюжет для своего, пусть даже и гениального романа, жили они с Владой? Да и фактически уже и прожили, хотя им всего-то по 47. Однако следом, все в той же полудреме, приходит трезвое, даже безжалостно трезвое, осознание того, что из него и Стаса никто по-настоящему значительный не получился бы. Что стал он тем, кем рожден был стать? Удачливым инвестором, зарабатывающим достаточно денег для того, чтобы одну из любящих его женщин пожизненно содержать в страшно дорогой клинике, а другой – помогать растить приемных детей в традиционной русско-азербайджанской еврейской манере, то есть слепо-любовно и бездумно-щедро. Однако, осознав, утешает себя, что и это, ради чего рожден, не всего лишь, что и этого немало. Немало, пусть даже так говорит не Заратустра, а он, Стас. Звонит Наташа, желает ему доброй ночи. «У вас там утро», — неизменно вспоминает он, с трудом выходя из полудрема. «Твои бандиты уже встали?» «Наши бандиты уже встали. Не представляю, как ты с ними справляешься». «Как?» — переспрашивает она. «Радостно». И после ее звонка он засыпает все в том же кресле, зная, что ему приснятся один за другим три сна. В первом, самом глубоком и длительном, он увидит, как в густом тумане, который мы здесь называем мистическим словом «там», носится метущийся дух Джей Ди, носится, пытаясь отвоевать свою любимую, необретенную им на земле, мечется, никак не желая осознать, что в том густом тумане Все со всеми и никто ни с кем. Стас, сочувствуя, напомнит ему о том, что сейф в отделении банка на улице Жан-Жака Руссо скроется всего лишь через пару с лишним десятков лет. И тогда непременно раздастся ликующее «Достиг!». И дух Джей Ди в очередной раз смирится с тем, что предназначенные ему Селлинджеру пещере были съедены все предназначенные ему же Селлинджеру бананы, что ничего уже нельзя вернуть и изменить. Зато можно благодарно помнить. Смириться. И от этого спящему Стасу станет радостно. А во втором сне, уже не таком глубоком, он увидит, как голова Наташи будто бы поддерживается на поверхности океана, намокшими, но все равно не тонущими светлыми волосами. Что контуры ее худощавого тела в воде едва различимы, зато хорошо видны другие тела. Белая, темно-коричневая с бронзовым отливом и светло-коричневая, ближе к желтому, которые нарезают вокруг нее круги, готовы, если не дай бог что, кинуться на помощь. Но помощь не потребуется. Наташа благополучно выйдет на берег, а мальчишки, стремглав, понесутся куча вещей, чтобы схватить и домчать дома, кому что достанется. Полотенце ли, парео или бутылку с водой. И Стас словно бы услышит, как она говорит каждому: «Хороший мальчик, хороший». Так Влада говорила во дворе мельницы тому псу, который умудрялся, растолкав остальных и положив лапы ей на плечи, умыть ее лицо особенно мокрым от счастья языком. И ему, спящему, будет радостно видеть и слышать все это. А в третьем сне Стасу непременно приснится, как и с Владой, накрывает тот густой туман, который мы здесь называем мистическим словом «там». Они лежат, не шевелясь и прижавшись друг к другу так тесно, что ветер с Охотского моря не может проникнуть между ними и только окутывает их влажным холодом с незащищенных друг другом спин. Они безмолвны, зато сосны и ели словно бы шепчут им вслед. «Да, вы уходите, прожив совсем немного, однако уходите вместе, а мы будем жить еще долго-долго, но в одиночестве, и неизвестно, чья доля лучше». «Это так!» — бешено воет ветер. «Это так! Вы уходите, но вместе, а я вечен, но одинок, и еще неизвестно, чья доля лучше». А еще Стасу приснится, как, опоздав всего на сутки, приземлится зеленый вертолет с красными звездами на бортах и с плотно зачехленными скорострельными пушками. Как из него выскочит невысокий мужчина в длинном кожаном пальто, как долго он будет смотреть на них с Владой, замерзших в обнимку, как отчаянно попытается втереть слезы обратно в глаза, а потом скажет с акцентом: «Клянусь Аллахом, это прекрасная смерть». И от этого спящему Стасу станет так радостно, что он проснется еще совсем затемно, перейдет на кровать, будет на ней вертеться еще часа два, потом выпьет кофе. Единственную чашку за день, больше не позволяют одышка и сердцебиение. Просмотрит биржевые сводки, соберется и выйдет из дома, чтобы к 11 часам быть в клинике. Вместо послесловия. Основа сюжета сплеталась из событий, происходивших с реальными людьми. Так, после случайно брошенного: «А вы слышали, что тот самый Стас, который...» Не только возник главный герой, но и стало невозможно назвать его другим именем. Иногда же в собеседниках моих вдруг пробуждалось нечто, надежно, казалось бы, спрятанное в глубинах их памяти. Всем им... и вспоминавшим мимолетно, и, на удивление, откровенным, особенно Вялте Орехановой, моя неизбывная благодарность и особое спасибо Татьяне Свиридовой, составившей натальную карту героине. Об авторе. Беркалайко Марк Зиновьевич. Прозаик, драматург, педагог, доктор физико-математических наук, профессор. автор более 140 научных работ. Теория инвестиций, теория функциональных пространств и других. Член Союза российских писателей. Родился 8 мая 1945 года в Баку. В 1967 окончил механико-математический факультет Бакинского университета. С 1968 года живет в Воронеже. Преподавал в Воронежском архитектурно-строительном университете и в Воронежском государственном университете. С 1996 по 2012 год генеральный директор и топ-менеджер консалтинговой и инвестиционных компаний. Наряду с научной и учебной деятельностью в сфере интересов Беркалайко – литература. Художественную прозу публикует с 1970-х. Короткие рассказы в литературной газете, «Юности», «Крокодиле», а также в ряде советских и зарубежных газет и журналов. Пишет эстрадные миниатюры, телесценарии совместно с Розенбергом, пьесы. Некоторые из них были поставлены в российских театрах. Радиоспектакль по пьесе «Призы», создан совместно с Лещинским, получил вторую премию на всесоюзном конкурсе. Начиная с 2005 года пишет повести, романы, получившие признание читателей и высокую оценку критики. Рецензии в журналах «Знамя» и «Звезда». Книга «Партия», в которую включены повесть «Седер» на Искровской и роман «Партия», издана с допечаткой тиража. Роман «Гомер» вошел в лонг-лист премии имени Пятигорского. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова, читал Вячеслав Задворных.